Все мы были ирландцами и поляками, или чем-то в этом роде, и, разумеется, белыми. Когда в 1974 году началась федеральная десагрегация школ, большая часть мужчин стала работать сверхурочно, а женщины на всю катушку. Но детей своих они отправили в частные католические школы. Этот Дорчестер сильно изменился, что уж говорить. Развод, о котором не слыхали наши родители, стал явлением заурядным. О своих соседях я знаю гораздо меньше, чем прежде. Однако рабочие места мы по-прежнему получаем, только если состоим в профсоюзе. Обычно знаем своего депутата в законодательном собрании штата и прибегаем к его помощи, если хотим устроиться на государственную службу. Иными словами, мы все еще связаны друг с другом. Дорчестер Дженны, Анджела Инбедин. Его кварталы чаще всего вырастали вокруг общественных парков или всяких центров досуга. Мужчины работают в порту или в больницах, иногда на почте, есть несколько пожарных. Женщины – санитарки, кассирши, продавщицы, уборщицы. Есть среди жителей этого Дорчестера и медицинские сестры, и полицейские, и чиновники. Но, как правило, если человек достигает подобной вершины, то он покидает Дорчестер и перебирается в Детхэм, Фрамингхэм или Броктон. В моем Дорчестере люди живут потому, что приросли к этому месту, живут в силу привычки, живут потому, что сумели создать удобное, хоть и бедное существование, в котором можно не бояться перемен. Тихая пристань. В Дорчестере Дженни, Анджелы, люди живут, потому что больше им деться некуда. Нигде так трудно не объяснить разницу между Дорчестером белым и Дорчестером черным, как в моем квартале, ибо мы живем на пограничной полосе. Стоит лишь пройти по Эдвард Эверетт-сквер на север, на восток или на запад, как окажется в Дорчестере черном. И поэтому здешние с трудом воспринимают что-либо, кроме черного и белого. Парень, которого я знаю с детства, сформулировал все это с предельной ясностью. «Знаешь, Патрик, — сказал он, — хватит с меня этой бредятины. Я отсюда родом. Я вырос в бедности. Никогда ни от кого ничего не получал. Отец нас бросил, когда я был еще совсем сопляком. В точности, как в большинстве негритянских семей здесь, в Берри, но меня никто никогда не умолял учиться грамоте или устроиться на работу, или добиться чего-то в жизни. Никто никогда ничем мне не помог, ни делом, ни толковым советом. Однако же я не взял УЗИ, не пошел в банду, а стал крутить баранку автобуса, так что не надо, черномазам нет оправдания. А Роксбери, граничащий с черным Дорчестером, квартал Дорчестера Белого, стали называть просто Берри, потому что за уикенд там порой отправляют на тот свет человека до 8 юных афроамериканцев. Надо сказать, что черный Дорчестер старается не отставать, так что уж пора бы и официально переименовать квартал. Игра слов. Берри — хоронить, класть в могилу. И Берри — квартал. Мой приятель сказал, пусть не всю, но правду, и это пугает меня. Когда я проезжаю по своему кварталу, передо мной предстает бедность, но не нищета. Сейчас, оказавшись в квартале Дженны, я видел нищету вопиющую. Скопище огромных уродливых зданий с заколоченными витринами. Одна витрина была выбита, и на стенах виднелись извилистые звездообразные следы от пуль. Внутри все было сожжено и разворочено, а вывеска из стекловолокна, некогда сообщавшая по-вьетнамски, что здесь торгуют деликатесами, расколота. Судя по всему, торговля деликатесами ныне не процветала, зато крэк по-прежнему расходился бойко. Я свернул с Блю-Хилл-авеню и двинулся в гору по улице, которую в последний раз мостили при президенте Кеннеди. За вершиной горы, за разросшимися кустами, садилось кроваво-красное солнце. Несколько чернокожих подростков переходили улицу, переходили неторопливо, молча, поглядывая на мою машину. Один, державший в руке палку от метлы, обернулся ко мне и вдруг резко с размаху треснул ею по мостовой. Другой, гнавший перед собой теннисный мячик, засмеялся и предостерегающе наставил указательный палец в мое лобовое стекло.